На экране появляется линия, которая, добежав до края, стекает вниз, словно дождевая вода в желобок. Он думает быстро и быстро пишет. «Раз я циклоп, я подвергну вас испытанию. Если вы преодолеете его, то станете преемниками Фэнше и получите самое высокое вознаграждение, о котором может мечтать человек. Доступ к последнему секрету». Доктор Черненко и Наташа не могут скрыть разочарование. «Вот уже несколько месяцев мы проводим тесты, чтобы отобрать лучшего из нас, того, кто будет достоин получить доступ к последнему секрету, а ты предлагаешь его незнакомцам?» — возмущается топ-модель. «Я стараюсь, чтобы моя мораль, как и интеллект, была совершенной. Значит, в будущем я обязан себя показать. Я пытаюсь представить, каким будет хороший человек будущего», — отвечает Жан-Луи Мартен. «Человек с еще более сложным, хорошо развитым серым веществом. Предполагаю, он будет малочувствительным, способным преодолевать первые реакции, способным на прощение, неподвластным основным эмоциям. Он превзойдет свой мозг млекопитающего и станет, наконец, свободным разумом». Наташа и ее мать ошеломлены, но они позволяют больному ЛАС развивать его доводы. «Хороший человек будущего будет способен вести себя так, как я сегодня, отдать своим противникам самое лучшее, что у него есть». Оба журналиста уже и не знают, что думать. «Это любезно, но бесцеремонно. К тому же трепанация, знаете ли», — запинается Лукреция. «Тем не менее, во мне еще жив человек настоящего, и я не остановлюсь перед тем, чтобы чередовать морковку с палкой. Поймите же, мы не можем выпустить вас, чтобы вы разболтали о том, что узнали. Это значит подвергнуть опасности наши проекты, а они имеют большую ценность, чем ваша жизнь. Итак, если вы преодолеете испытание, то вкусите полный восторг и обретете свободу. Если же нет, я оставлю вас здесь. Санитары впрыснут вам успокоительное и усыпленные лекарством, вы забудете обо всем. Сначала вас заключат в блок для особо опасных, а затем позже, когда ваш мозг напрочь уничтожит даже слабое желание сбежать, пристроим вас гибифреником. Вы станете покладистыми и останетесь с нами очень надолго, на всю жизнь. И люди, в конце концов, о вас забудут. Потому что в психиатрические лечебницы никто не пойдет. Это современные каменные мешки, я знаю. Я сам в нем». Нерешительность. Лукреция думает так быстро, как может. «Последний секрет. Я обожгу крылья, как икар, коснувшись солнца. Возможно, это было предупреждение Фэнше. Власть этого наркотика огромна. Я полностью потеряю волю». Исидор тоже взвешивает предложение «никто». «А я-то волновался из-за своей памяти. Теперь я всерьез могу опасаться за свой разум». «Загадка. Слушайте внимательно». Жан-Луи Мартен выдает на экране текст. «Заключенный в пещеру на Дени, это маленький остров близ Сицилии, Одиссей встречается с циклопом, который намерен его убить. Циклоп предлагает ему выбор. Либо сказать правду, но тогда его сварят в котле, либо солгать, и его поджарят. Что должен ответить Одиссей? У вас есть 3 минуты и только одна попытка. Забирай или удвой. Ваша очередь, друзья мои». Больной ЛАС выводит на экран часы и настраивает их так, чтобы они зазвонили, когда минутная стрелка подойдет к 12. Исидор сосредоточивается. «Я знаю эту загадку. Я непременно должен вспомнить ее решение, моя память. Не оставляй меня, память, не сейчас, когда ты так нужна мне». Лукреция кусает себе губу. «Жареный или вареный? Я никогда не умела решать загадки. А логические и математические задачи всегда меня раздражали. Ванны, которые заполняются, поезда, которые отправляются в определенное время, пилоты воздушных лайнеров, чей возраст надо определить, плевать мне на них. Один мой любовник все время загадывал загадки. Я забывала формулировку еще до того, как услышать решение. Любовника я тоже бросила. Для решения не нужен ум, это ребяческий фокус. Исидор должен был бы догадаться». Наташа и доктор Черненко не осмеливаются вмешаться. Исидор копается в своем мозгу. «Это легко. Я знал ее. Невероятно, чтобы простая загадка решала всю мою жизнь, и я не сумел вспомнить ключ». Исидор представляет свою память в виде огромной библиотеки, такой же высокой, как полая круглая башня. А ум, его ум, подобен белке, которая ищет информацию. Белка открывает том Одиссеи, но внутри только размытые изображения — корабль, циклоп, буря, сирены. Решения загадки там нет. Тогда Белка перерывает другие книги, но и там нет решения. Лукреция понимает, что ее друг борется со слабеющей памятью. Она вспоминает статью, которую прочла в энциклопедии относительных и абсолютных знаний. Речь шла о памяти золотой рыбки. У золотых рыбок очень маленький объем памяти, только чтобы поддерживать жизнь в аквариуме. Когда рыбки обнаруживают декоративные водные растения, они приходят в восторг, а затем забывают его. Они доплывают до стекла, возвращаются и вновь с тем же восторгом обнаруживают то же водное растение. Эта карусель может длиться бесконечно. Вероятно, забывчивость — процесс сохранения, чтобы не сойти с ума. Исидор сознательно развивал способность забывать, дабы действительность не травмировала его, чтобы можно было спокойно размышлять. Но Лукреция представляет себе Исидора в виде рыбки в аквариуме. Он восхищается пластиковым украшением, сейфом, откуда идут пузырьки. Потом Исидор уплывает, возвращается и снова впадает в восторг. Тем временем вездесущая белка продолжает скакать по стеллажам гигантской библиотеки. «Кроме Одиссеи и сопутствующих книг, где еще искать ответ?» — спрашивает себя Исидор. «Книг о циклопах нет, и так мало о Сицилии». Белка сообщает, что ничего не нашла, и мозг Исидора сосредоточивается на самостоятельном логическом доказательстве. «К тому же это простая загадка!» Все дело в страхе. Боязнь закончить свои дни в психиатрической больнице на уединенном острове мешает ему размышлять. Он думает только о том, что ждет его среди сумасшедших. Десятки лет, отрезанные от мира, от друзей, без своих ручных дельфинов, возможно, без книг и телевидения. Кроме того, безумие должно быть заразно. Он повторяет про себя загадку, анализируя каждое слово. Сказать правду, либо солгать. Сердцевина его серого вещества ищет решение. Правда во лжи, ложь в правде, система зеркал, отражающих друг друга. Одни искажают, а другие воспроизводят изображение. Серое вещество активизирует нейроны, которые за 0,002 доли секунды проводят от 70 до 30 милливольт. Токи проходят по дендриту, пробегают мимо аксона, попадают в синапс. На конце синапса маленькие пузырьки, в которых находятся нейромедиаторы. Освобожденные токами, они распространяются по маленькому пространству, отделяющему нейронные края мембран других нейронов. Мысль электрическая и химическая, как свет, корпускулярный и волнообразный. В действие вступает глутамат нейромедиатора. Когда он задевает нейрон, тот, в свою очередь, пропускает 30 милливольт. Глутамат — это возбудитель. Но его воздействие уравновешено нейромедиатором ГАБА для получения гамма-аминобутановой кислоты, а это уже ингибитор. Из тонкого равновесия рождаются идеи. В мозге Исидора Катценберга 100 миллиардов нейронов. 35 из них напряжены. Внезапно журналист перестает думать о чем-либо другом. Его мозг потребляет столько энергии, что кончики его пальцев бледнеют и слегка немеют. И вдруг догадка. «Одиссей отвечает, меня поджарят», — произносит Исидор. Затем он объясняет. «Вот ведь досада для циклопа. Если Одиссей сказал правду, он должен его сварить. Значит, поджаренным ему не быть. Выходит, Одиссей солгал. Но если он сказал неправду, его таки надо поджарить. Будучи не в состоянии разрешить эту дилемму, циклоп не может выполнить свой приговор. И Одиссей спасен».